Глава 12. «А где Алекса?» — спросил Евген у истребка, охранявшего камору, сидящим в ней Павлом Анысько. «А кто же его знает, где он?» — пожал плечами истребок. «Должно быть, где-то неподалеку. Да он всегда то тут, то неведомо где. Будто у него шило в одном месте». «Знаем, что это за шило», — проворчал Евген и указал на Степана Жука. «Этого под замок, в камору». «Что, его тоже?» — поразился истребок. «Его-то за что же?» «А ты не спрашивай», — скривился в деревянной усмешке Евген. «Ты исполняй». «Ну», — развел руками часовой и посмотрел на Степана Жука. «Пойдем, кум, коль такое дело, посидишь». «А приезжие из города где?» — спросил Евген у истребка. «Они там», — кивнул истребок в сторону помещения сельсовета. «И председатель тоже с ними, разговаривают. Да вот и они». Евген кивнул и глянул вначале на хижняка, а затем на Марка. Со двора в помещение вошел Мартын. Евген смерил взглядом и его. «Ну?» — коротко поинтересовался Марка. «Мне тоже есть «ну», — сказал Евген. «С которого начнем?» «Пойдем во двор», — сказал Марка. «Покурим». Марка, Мартын и Евген вышли во двор и уселись на хорошо им известный штабель из бревен. «Я посадил Степана Жука в камору», — сказал Евген, — «к участковому». «Это за что же?» — спокойно поинтересовался Марка. «За дело», — ответил Евген. «Он связан с бандитами, сознался». «Понятно», — сказал Марка. «Тогда рассказывай во всех подробностях». Выслушав рассказ Евгена, Марка сказал. «Значит, Стась Швайка по прозвищу Улыбка. Второй раз слышу о нем. Тут или совпадение, или...» «Я думаю, что как раз или», — сказал Мартын. «Похоже, этот Стась Швайка выполняет у бандитов особую миссию. Вербует помощников. А может, по совместительству еще и убивает. Специалист широкого профиля, так сказать». «Может, оно и так», — согласился Марка. Евген Снегур, услышав предположение Мартына, зримо напрягся, переложил автомат из одной руки в другую. И деревянный идольский оскал возник на его лице. Сдается, на все житейские проявления, на всю новую информацию он мог реагировать только так. Других жестов и гримас у него не осталось. Ну а что он при этом думал и что ощущал в душе, да кто же это может знать? «Ну и что ты думаешь про Степана?» — спросил Марка. «Да что о нем думать?» — пожал плечами Евген. «Конечно, никакой он не перемога. Так, мелкий бандитский пособник. Да и то с недавних пор». «Откуда ты знаешь, что с недавних?» — спросил Марка. «Так он сам сказал. Да и потом, магазин-то у нас в селе недавно. А без магазина для чего Степан нужен бандитам? Какой от него прок?» «Мне непонятно только одно», — в раздумье произнес Мартын. «Ладно, магазин. Степан. Но для чего они его подожгли? Ведь гораздо выгоднее было не поджигать, а просто забрать товар. Один раз забрали, другой, третий. А так разовая акция, и ничего больше. Самим себе же во вред действовали. Что-то тут не сходится». «Почему же не сходится?» — не согласился Евген. «Все как раз и сходится. Ведь они распрекрасно знают, что магазин нам нужен позарез. Значит, откроем другой. Третий, четвертый, десятый. Оттого и подожгли. Поджечь это, ко всему прочему, означает еще и напугать людей. Огонь — это всегда страшно. Оттого и подожгли». «Ну, коль так», — развел руками Мартын. «А может, они сделали это из-за своей злобности?» — предположил Марка. «Злобности-то у них немерено, у этих болотяныков. А где есть злобность, там разума не бывает». «И с этим можно согласиться», — сказал Мартын. «Но, честно говоря, я сейчас думаю о другом. Об участковом». «А что участковый?» — спросил Евген Снегур. «Скажи», — глянул Марка на Снегура, — «ты знал, что Павла Анысько и убитый вами бандит Гаврила Лащ братья?» «Братья?» Сдается, впервые за все время после того, как у Евгена Снегура случилось горе, он удивился. «Какие такие братья?» «По отцу», — пояснил Марка. «Матери разные, а отец, значит, один. Многие в селе о том знали». «Я этого не знал». Теперь вдобавок к удивлению у Евгена Снегура проявилась еще одна эмоция — растерянность. «Он-то сельский, а я хуторской. Может так сказать, что мы вообще не знали с ним до недавнего времени?» «Так вот, братья», — повторил Марка. «И, честно говоря, я не знаю, что тут и думать. В какую сторону думать?» «А что тут думать?» Евген очень скоро справился со своими эмоциями. «Тут и так все ясно». «И что именно тебе ясно?» — спросил Марко. «Все мне ясно», — отчеканил Евген. «Павла Аныська — это и есть перемога. А убитый брат был связным. Через него Павла передавал распоряжение Болотиныкам. Ограбить магазин, сжечь хутор. Да мало ли. Оттого они и встречались по ночам. Родной брат-связник — это же лучше не придумаешь. Для меня это ясная картина». После таких слов воцарилось молчание. И Марко, и Мартын всяк по-своему обдумывали слова, сказанные Евгеном. Это были очень серьезные и значимые слова. Они могли быть правдой, а могли быть и неправдой. И коль так, то могли уводить в сторону. Иначе говоря, они могли оказаться ложным следом. А идти по ложному следу означало потерять уйму времени. Потому что рано или поздно, убедившись в том, что след ложный, пришлось бы возвращаться и все начинать сызнова. А за это время бандиты могут совершить немало других злодеяний. Да и потом, как же быть с Павлом Аныська? Что он будет чувствовать и что думать, если его обвинят в том, что он перемога? А окажется, что он никакой не перемога, а честный участковый. Ведь такими подозрениями, а тем паче таким обвинением, можно исковеркать всю его жизнь. Но, с другой-то стороны, что если след истинный и участковый Павла Аныська и есть тот самый перемога, главарь болотиников, преступник и душегуб? Ведь вот как все удачно и ловко сходится. Тут тебе и брат бандит, и не стреляли в участкового ни разу. И никаких видимых успехов в борьбе с бандитами у него нет, а одна только суета. «Ой, думай, Марко, ой, думай, Мартын. На то вы и сотрудники СМЕРШа, чтобы думать. Размышления — это ваше главное оружие. А всякие погони, засады и перестрелки — это уже потом». «Ладно», — потер лоб Марко. «Вот полдень уже миновал, значит, дело к вечеру идет. К темноте дело. А когда стемнеет, они-то и явятся. Болотиныки, чтобы отбить у нас своего заморского карася. Так что сейчас это вопрос номер один. А Павла Аныська — это вопрос номер два». Пусть пока посидит в каморе, куда он денется из-под замка. В каморе было темновато. И потому Степан Жук, оказавшись там, не сразу привык к полутьме. А когда привык, то тотчас же увидел Павла Аныська. «О как!» — удивленно произнес он. «И ты тоже здесь. И тебя тоже. А тебя-то за что?» Павла глянул на Степана, ничего ему не сказал и вновь уткнулся лицом в колени. Какое-то время в каморе царило молчание, но положение было не такое, чтобы молчать. «Нет, ты мне ответь. Тебя-то за какие такие грехи посадили в эту камору?» — спросил Степан. И в его голосе ощущалось много чего, и удивление, и страх, и нервозность, и еще что-то такое, чему и определение дать сложно. «Ты же участковый. Ты же советская власть в нашем селе и на хуторах. А тебя под замок. Ты мне ответь». «А вот ты молчишь. Оно, конечно, можно и помолчать. А только надолго ли? Вот сейчас, в любую минуту, они отопрут камору и... И что тогда?» «А тогда ничего хорошего. Ни для меня, ни для тебя. Коль уж они и тебя сюда посадили». «А тебя-то сюда за что посадили?» — глухо спросил Павла, поняв, что просто так ему от Степана Жука не отвязаться. «А есть причина», — уклончиво ответил Жук. «Ну и у меня есть причина», — сказал Павло Аныська. «Ну, понятно, что есть причина», — согласился Степан Жук, помолчал и спросил вкрадчиво. «А может, она причина у нас с тобой одна и та же, а? Коль уж мы сидим сейчас в одной и той же каморе под замком. Откуда мне знать, за что тебя сюда посадили?» — пожал плечами Павла. Протянул Степан Жук. «Все ты знаешь. А не знаешь, так догадываешься. Они, которые приехали из города, жуть какие ушлые. Вот меня сразу раскусили, да и, похоже, тебя тоже. Повязали нас одной и той же веревочкой. А значит, и доля наша теперь общая. Как говорится, и жить теперь вместе, и помирать тоже. Но я-то не согласен, чтобы помирать. Вот о чем я тебе толкую». «А если так, чтобы было понятнее?» Поднял голову Павла. «Бежать нам с тобой отсюда надо, бежать немедленно, потому что ведь убьют, расстреляют. Например, тот же Евген Снегур. Что ему теперь терять после того, как...» «Ты видел его глаза? А его усмешку? Ведь это же идол, а не человек. Бежать нам надо». «Бежать куда?» — внимательно глянул на Степана Павла. «Известно куда. Горячим полушепотом произнес Степан. «На болото! Куда же еще? К ним!» «И как?» — спросил Павло. «Как? Главное — выбраться из этой каморы. А уж дальше я знаю как. И сам спасусь, и тебя заодно. Может, потом отблагодаришь. Главное — выбраться из каморы». «Да вот только каким таким способом? Не через мышиную же нору!» В ответ на все эти суетливые и наполненные страхом слова Павло Аныська не сказал ничего. Он умолк и молчал долго. «Но...» — не выдержал молчания Степан Жук. «Что же ты молчишь? Спрашиваешь, каким способом нам отсюда выбраться?» — сказал, наконец, Аныська. «Допустим, знаю я такой способ. Но что ты на меня зыркаешь? Знаю. Но сначала ты мне скажи, что мы будем делать потом. Куда подадимся? Где укроемся?» «Есть в селе одна хатка, а в ней проживает один человек», — уклончиво ответил Степан. «Там и укроемся, а уж оттуда, прямо на болото». «Что за человек?» «Ну», — отвел глаза Степан Жук. «Вот что, человече», — решительно и жестко произнес Павло. «Ты хочешь знать, за что меня сюда упекли? Ну так я тебе скажу. За связь с людьми с болота». «Это как же так?» — недоверчиво прищурился Степан. «А вот так». Невесело усмехнулся Павло. «Ночью ястребки подстрелили двух». Павло споткнулся на слове. «Двух наших. И одного из них звали Гаврила Лач. Он мой брат из Купин. Рассказывать дальше или тебе хватит и того, что я сказал?» «Вот как!» — удивленно протянул Степан Жук. «Ну что ж, да и меня посадили сюда за то же самое. Говорю же, повязаны мы с тобой одной веревочкой». «Так что же за человек?» — повторил вопрос Павла. «Можно ли ему доверять? А то я ведь знаю многих. И притом с такой стороны, с какой их больше не знает никто. Тут нам ошибиться никак нельзя. Как зовут того человечка?» «Свирид Зеленюк», — сказал Степан. «А не врешь?» — жестко спросил Павла Аныська. «Кто тебе сказал про Зеленюка?» «Они же и сказали», — ответил Степан. «Который из болот? Говорят, в случае чего держи Зеленюка, передавай ему все, что узнаешь интересного». И про поступление товара в магазины вообще. А если тебе, то есть мне, наступят на хвост, то тоже беги к Зеленюку. Он укроет и переправит тебя, то есть меня, на болото. Но без надобности, говорят, к нему не бегай. Вот, значит, Зеленюк». «Знаю я Свирида Зеленюка», — сказал Павло. Он и в самом деле знал этого человека. Да и как было его не знать? Его знали все и в селе, и на хуторах. До прихода в село советской власти он был богатым человеком. Держал 3 мельницы, 4 лавки, 1 в селе и 3 в городе. Давал деньги под проценты. У него даже был подпольный самогонный заводик, приносивший ему немалый доход. Через посредников самогон уходил куда-то вглубь Польши. Там, говорят, был на него большой спрос. С приходом советской власти все, конечно, рухнуло. Свирид Зеленюк затаился в своем доме, а жил он бобылем, так как еще при Польше похоронил свою жену. Дети его не навещали, и очень скоро он превратился в старика, мрачного, необщительного, недоверчивого. «Злой дед!» — так дразнила его сельская и хуторская ребятня. «Вот у него и укроемся», — сказал Степан. «А уж он даст знать, кому надо, и за нами придут, и проводят на болото. Так как же нам быть? Когда будем бежать? Как?» «А вот ты погоди», — сказал Павло, поднимаясь. Он подошел к двери и постучал в нее кулаком. «Ты это чего?» — испуганно спросил Степан. «Сказано, погоди», — повторил Павло. «Потом узнаешь». «Что надо?» — раздался из-за двери голос ястребка часового. «Начальника надо», — сказал Павло, — «который приехал из города». «Зачем?» — поинтересовался ястребок. «Скажи, Павло Аныська просится на разговор». «Скажу», — после короткого раздумья пообещал часовой. «Да поторопись!» «Проговорил Павло. Скажи, дело очень важное». За дверью послышались удаляющиеся шаги. «Ты это чего?» — повторно спросил Степан Жук. «Так надо», — пояснил Павло. «А ты будь готов». Вскоре дверь каморы отворилась, и в камору заглянул ястребок. «Пошли», — кивнул он Павлу. «Только ты того. Не делай никаких глупостей, а то ведь я буду стрелять». По сути, идти никуда не пришлось, всего лишь в милицейскую комнату, которая находилась тут же, в 10 шагах от каморы. В милицейской комнате Павла ждал Марка. Мартын отсутствовал. Да оно было и понятно. Так или иначе, речь с Павлом должна была пойти о его семейной тайне, о грехе его матери, А в этом случае лишние люди только помешают. Тут нужен разговор один на один». «Ты иди», — сказал Марко Ястребку. «Мы тут сами». Ястребок хотел что-то сказать, но не сказал. Потоптался и вышел. «Ты просился на разговор?» В упор глянул Марко на Павла. «Да», — кивнул Павло. «Это хорошо», — сказал Марко, «потому что разговор между нами ой как нужен, чтобы все выяснить до конца, то есть определиться, виноват ты или не виноват. И если виноват, то в чем именно и какой виной? И потому вот что я скажу тебе для начала. Я знаю, что убитый Гаврила Лач твой брат, и мне понятно, почему ты об этом не сказал». «Что, Михайло проговорился?» Невесело усмехнулся Павло. «Да, он», — кивнул Марко, — «чтобы спасти тебя». «Да я бы и сам признался», — опять усмехнулся Аныська. «Тут уж не до семейных грехов, коль дело завязалось в такой узел». «Что ж не сказал?» «А ты попробуй, скажи», — мотнул головой Павло. «Да еще так, чтобы все всем было понятно, даже Евгену Снегуру. К тому же все-таки он мой брат, которого убили». И вот он лежит передо мной на траве. «Дальше не говори», — сказал Марко. «Не надо дальше. Лучше скажи мне про другое». «Про мои ночные встречи с Гаврилом?» — спросил Павло. «Да, о них. Мы встречались всего 4 раза. Для чего же?» «Ну, тут у нас имелся обоюдный интерес, у каждого свой. Он старался перетянуть меня на свою сторону, а я его — на свою». «Это как же?» «Да вот так». Он хотел, чтобы я стал осведомителем у бандитов, а я, чтобы он стал моим осведомителем и помощником и докладывал, что творится у бандитов. Потому и арестовывать его я не хотел. Что толку поймать одного болотяника? К тому же брата. Ну и кто же кого победил? Пуля победила. И победила, и рассудила. А кого она победила, меня или его, это так сразу и не скажешь. Вот такая тебе моя правда. Хочешь — верь ей, а хочешь — не верь. Помолчали. День был на исходе. Скоро должен был наступить вечер и принести с собой. Хотя что он должен был принести? Придут болотяники, всем скопом спасать своего заморского карася или не придут? Или, может, Тарас успеет уладить в городе все дела и вот-вот должны прибыть солдаты? Тогда, конечно, болотяники не явятся. Побоятся они солдат. Тяжело вот так вот ждать и не знать, чего ты ждешь. Тут вот что... — сказал, наконец, Павло. — Такое, значит, дело. Я про Степана Жука, которого посадили со мной в одну камору. Он хочет бежать и меня с собой зовет. Вот, послушай. И Павло рассказал Марку о своем разговоре со Степаном. — Свирит Зеленюк. Выслушав рассказ Павла, в раздумье проговорил Марка. — Значит, Свирит Зеленюк. Ты его знаешь? Что ты можешь о нем сказать? — Куркуль. Коротко охарактеризовал Свирида Зеленюка Павла. До войны при поляках жил знатно. Ну, а теперь, конечно, другое дело. Злой человек. На нас злой, на советскую власть. За то, что отняла у него богатство. Ну, а коль злой, то куда ему и пойти, как не к болотяникам? Я вот что думаю. Не он ли и есть перемога? Или, по крайней мере, связной между перемогой и бандитами? А что? Очень даже подходящая личность для такого дела. Говорю же, злой. Значит... «Степан Жук собрался бежать», — хмыкнул Марко. «Оно и понятно. Его разоблачили, он боится». «А что, и вправду разоблачили?» — спросил Павло. «Я-то ничего не знаю». «Евген его прижал», — сказал Марко. «Вот он и сознался. Евгену всякий сознается». «Вот оно что», — сказал Павло. «Если не секрет, то кто он у бандитов, этот Степан Жук?» «Да, в общем, никто. Поступил в магазин товар, он сообщил бандитам. Он сообщил, они пришли и все из магазина вынесли. Ну или встретили подводы с товаром где-нибудь по дороге. Надо же им чем-то кормиться и во что-то одеваться. Да он с ними, похоже, недавно. Потому что и магазин у вас открыли недавно. Вот вчера болотяники совершили на магазин свой первый налет». Марко помолчал и продолжил. «Непонятно одно. Для чего бандиты сообщили ему о Свириде Зеленюке? Кто такой Свирит и кто такой Степан Жук? Это как гора и маленькая кучка». «Ну, я не знаю», — пожал плечами Павла Аныська. «Нужны же им люди в банду, в конце концов. Может, Перемога проверяет каждого из них лично, беседует, вяжет кровью. Обычное дело». «Может быть, может быть», — почесал в затылке Марко. «Да вот только для чего Степан зовет с собой и тебя? Тут все как раз очень даже понятно». — усмехнулся Павло. — Как он убежит без меня? Я вроде как человек здешний, знаю все ходы-выходы. «Значит, могу что-то придумать. Найти какую-нибудь мышиную нору. Проникнуть в нее, выбраться наружу. Без меня он никак. О себе думает Степан, а не обо мне. И что же ты предлагаешь?» Сразу Павло ничего не ответил, помолчал. Рассеянно поглядел в окно, для чего-то пересчитал пальцы на руках, а затем сказал. «Случай-то какой. Другого может и не быть. Если, конечно, вы всем не доверяете. А если не доверяем?» В упор глянул на него Марко. Он нарочно задал Павлу такой вопрос. Ему надо было знать, видеть и чувствовать, как участковый на такой вопрос отреагирует. «А если не доверяешь, то что ж?» Спокойно ответил Павло. «Веди меня обратно в камору. Но перед тем все же подумай. Будь я не с вами, а с ними, неужто я стал бы сдавать вам Свирида Зеленюка? Да я даже Степана Жука и то не сдал бы. Потому как из-за того, из-за другого мне бы пришлось держать ответ. И не перед вами, а перед бандитами. А у них разговор короткий». «Значит, хочешь бежать со Степаном и завалиться на хату к Свириду Зеленюку?» — спросил Марко. «Так ведь риск-то какой?» «А ты возьми и рискни!» В голосе Павла Аныська послышался вызов. «Да и не ты здесь будешь рисковать, а я. Ты-то что теряешь?» «Ну, теряю, если что. И я...» «И что же ты теряешь?» «А, понимаю. Ты, наверное, думаешь, что я все же не я. Перемога или, может, тот, кто его знает. И таким-то способом хочу улизнуть из ваших рук. Разработал комбинацию, подговорил Степана Жука. А вот ты возьми и поверь. Вера, это ведь тоже риск». «И что же, у тебя имеется план?» Помолчав, спросил Марко. «У меня есть идея», — сказал Павло. «А план мы должны придумать сообща. Кстати, план — это будет та самая веревочка, к которой я буду к вам привязан. И в случае чего...» «Вообще-то план разрабатывают сообща», — осторожно произнес Марко. «Тут двух голов будет маловато». «Ну, так зови кого хочешь», — согласился Павло, — «но только немногих. Что же это за тайный план, если о нем будет знать все село?» В разработке плана участвовали четверо — Марко, Павло, Аныська, Мартын и Евген Снегур. Вначале Марко кратко рассказал Мартыну и Евгену содержание своего разговора с Павлом. «Тут, конечно, решает всякий, верить или не верить», — сказал Марко в конце рассказа. «Я как старший за то, чтобы поверить Павлу и рискнуть. Ведь случай-то и впрямь, другого такого не будет. Как знать, а может, этот Свирид Зеленюк и вправду сам перемога? Ведь перемога где-то совсем близко, это видно по всему. И Свирид Зеленюк тоже близко. А если он все сбрехал и таким способом хочет от нас бежать?» Кивнул Евген Снегур на Павла. «Тогда как?» Павло хотел что-то возразить Евгену, но не сказал ничего, лишь опустил голову и вновь принялся считать свои пальцы. «А зачем же тогда он выдал нам Свирида Зеленюка?» — пожал плечами Марко. «А допустим, чтобы мы ему поверили», — отозвался на этот раз Мартын. «Так сказать, прикрылся Зеленюком, чтобы спасти самого себя. Ради спасения собственной шкуры что не сделаешь?» «Но ведь за это ему придется отвечать перед своими», — сказал Марко. «Если он перемога, то, может, и не придется», — парировал Мартын. «Ладно», — подумав, произнес Марко. «Все-таки старший я, и я принимаю решение. Попытаем счастье, рискнем. Но только тут надо все обдумать. А ты, Павло, на нас не обижайся. Счеты будем сводить потом, когда поймаем перемогу». «Да я и не обижаюсь», — пожал плечами Павло Аныська. «Вот и правильно», — одобрил Марко. «Ты нам лучше скажи о своей задумке, ведь есть же у тебя задумка». Задумка у Павла Аныська была такая. Как только начнет темнеть, его и Степана выводят из каморы, например, по нужде, или, к примеру, чтобы усадить на подводу и отвезти в город. Ну или на допрос. Выводить их должен один ястребок. По пути Павла нападает на него, отбирает оружие и стреляет. Не в ястребка, конечно, а мимо, но так, как будто в него. Далее, пользуясь темнотой и фактором неожиданности, Павло и Степан Жук выбегают из здания сельсовета и бегут к дому, где живет Свирид Зеленюк. Ну, а оказавшись у Зеленюка, Павлу придется действовать, исходя из обстоятельств. Но это вторая часть плана. А первая? Пользуясь все той же темнотой, устроить вокруг дома Свирида Зеленюка засаду. Его дом стоит на отшибе, недалеко от Панского брода, вокруг кусты, так что место для засады очень удобное. «Устроить, значит, засаду и ждать до самого рассвета. Чего именно ждать? А прихода в дом Свирида Зеленюка бандитов. Павлу нужно постараться убедить Зеленюка, чтобы он вызвал к себе болотяников этой же ночью. А когда они явятся, часть из них перестрелять, а другую часть вместе с самим Свиридом Зеленюком взять живыми. Расчет здесь на то, что рядовые бандиты, взятые живыми, надеясь спасти свои жизни, расскажут о Свириде Зеленюке все, что они о нем знают. Даже если он и есть перемога, все равно расскажут. Ну а как заставить их говорить, это уже вопрос отдельный. Имеется у смершевцев несколько очень надежных психологических способов». «А кто сыграет роль убитого ястребка?» — спросил Мартын. «Между прочим, это тоже очень важно. Надо сыграть убедительно, чтобы Степан Жук поверил». «Согласен», — сказал Марко и глянул на Евгена Снегура. «Есть у тебя помощник? Как его звать-то? Да, Алекса. Ловкий и смышленый хлопец. А что, если его?» Евген ничего не сказал, встал и вышел из помещения. Через несколько минут он вернулся один. «Нет его нигде», — сказал он. «Хлопцы говорят, что недавно был, но куда-то ушел. Говорят, что к какой-то бабе. Хлопцы смеются и говорят, что хорошая, должно быть, попалась баба, сладкая, коль он к ней шастает по 7 раз на дню». «Однако дисциплина у тебя никакая», — покрутил головой Марко. «Куда это годно? Он нам нужен позарез, а его нет. У бабы прохлаждается. Ну, зови кого-нибудь другого, коль так». Евген вновь вышел и на этот раз вернулся с молодым ястребком. «Вот», — сказал Евген, — «это Гнат. Хлопец он толковый. Так что обойдемся без Алексы. Садись, Гнат», — сказал Марко, — «и слушай внимательно». Гнат и впрямь оказался сообразительным хлопцем. Он даже обрадовался, что ему предстоит сыграть столь необычную роль. «Можете не волноваться», — заверил он. «И винтовку отдам и умру, будто б за правду. Главное, чтобы он не попал в меня по-настоящему». «За это не беспокойся», — усмехнулся Павло Аныська. «Вот и хорошо», — сказал Марко. «Значит, как только начнет темнеть, заступишь на пост у каморы. Ну а дальше, как договорились, смотри, не подведи, дело-то серьезное». «Это мы понимаем», — заверил Гнат. «Постараемся». Мягкие, размытые полески и сумерки как бы нехотя стали спускаться откуда-то сверху, выползать из болот и байраков и постепенно исподволь окутывать собой все окрестное пространство. К тому же заморосил дождь, и мир вокруг, казалось, все больше и больше стал размываться и тускнеть. Так что уже с трудом различались хаты, сараи, клуни, деревья, стога сена. Ястребки и милиционеры заняли боевые позиции. Началось тягостное, томительное ожидание прихода болотяников. Придут они или не придут спасать своего заморского карася-инспектора? Откуда придут? Сколько их будет? До боли в глазах всматривались истребки и милиционеры в густеющую тьму. Дорези в ушах вслушивались в звуки, которых бывает так много, когда темнота спускается на заболотье. Гнат, как и было договорено, заступил на пост у каморры. Постояв 5 минут, он отпер замок, приоткрыл дверь и крикнул в темноту, сгустившуюся в каморе. «Оба выходите! Да побыстрее!» «Это еще куда?» — спросил из темноты Павла Аныська. «Там узнаете», — отрезал Гнат. — «Значит, так надо, коль вывожу вас. Приказано!» — «Это куда нас?» — испуганно прошептал Степан Жук. — «Так надо», — шепотом ответил Павло. — «Главное, держись меня, не потеряйся в темноте». Вначале Степана, затем и Павла вышли из каморы. Павло, переступив порог, остановился. — «А ты не стой!» — строго произнес Гнат. — «Шагай вперед!» — «Так ведь темно», — сказал Павло. — «Куда же идти? Того и гляди, стукнешься лбом об косяк. Ты нам покажи». «А вот туда», — сказал Гнат и подошел к Павлу совсем близко. Именно об этом они и договаривались, когда обсуждали план побега. Одной рукой Павло ухватился за ствол винтовки, а другой наотмашь ударил Гната. Он плохо видел, куда ударил. Кажется, удар пришелся в плечо. Гнат, как подкошенный, рухнул. Павло удобно перехватил винтовку и выстрелил. Гнат громко вскрикнул, потом захрипел. «Теперь ходу!» — крикнул Павло, обращаясь к Степану, пока они не опомнились. И он устремился к выходу из помещения. Степана он не видел, так как не оглядывался, но чувствовал, что тот дышит ему в затылок. Выбежали во двор. затем на дорогу, пробежали по улице. Затем Павло, держа в руках винтовку, перепрыгнул сходу через ограду чего-то дома и остановился, поджидая Степана. «Быстрее!» — рявкнул он. «А то перелезаешь через тын, как баба!» Он помог Степану перелезть через ограду. Они оказались в чем-то дворе. «За мной!» — скомандовал Павло. Пересек двор и вскоре очутился в огороде. Степан последовал за ним. Где-то сзади залаяла собака, раздались чьи-то голоса, скрипнула дверь. Должно быть, это хозяин вышел во двор, чтобы посмотреть, что случилось. Но Павлу и Степану это было сейчас без разницы. Пригнувшись, они миновали огород, опять перелезли через тын, вновь очутились на какой-то улице. Побежали по ней, свернули в какой-то проулок, пробежали по нему, а далее темной стеной стоял кустарник, в который они с разбегу и нырнули. «Стой!» — тяжело дыша произнес Павло. «Надо разобраться, где мы». «А, понятно. Если пройдем вдоль этих кустов, то как раз и окажемся у хаты Зеленюка. Сейчас малость отдышимся и пойдем». Помолчали, прислушиваясь к отдаленным вечерним звукам. Людских голосов слышно не было. Если погоня и была, то им удалось сбить ее с толку. И сейчас ястребки и милиционеры были где-то на другом конце села. «Тихо!» — шепотом произнес Степан Жук. «Вот и хорошо, что тихо!» — также шепотом отозвался Павло. «Так что же, ты его убил?» — прошептал Степан. «Того хлопца!» «Откуда мне знать, убил или не убил?» — ответил Павло. «Я его не щупал. Но что попал, так это точно. Стрелял-то в упор. Тут не промахнешься». «А ловко у тебя получилось», — сказал Степан. «Ты это скажи Зеленюку», — усмехнулся в темноте Павло. «И тем, кто будет в его хате. Может, поверят. А то ведь я для них кто? Участковый. А значит, враг. Но пошли, что ли. Только тихо и пригнувшись». Шли недолго. Вскоре из прошитой невидимым дождем темноты вырисовалось темное бесформенное пятно хата Свирида Зеленюка. Окна в хате не светились. То ли никто внутри не зажигал огня, то ли на окнах были плотные, не пропускающие ни единого лучика света ставни или занавески. Павло и Степан какое-то время ощупью искали калитку в ограде. Наконец нащупали, затем долго искали крючок на калитке. В конце концов нащупали и его. Вошли во двор. Собачьего лая слышно не было. Может, статься, у Свирида Зеленюка и вовсе не было никакой собаки. Павло и Степан подошли к двери, и Степан постучал в нее. На первый стук из хаты никто не отозвался, не отозвался и на второй. Лишь после третьего стука за дверью послышался шорох, и сиплый мужской голос спросил. «Кто стучит? Носит вас нечистая сила в такую темень?» «Перемога все видит», — ответил из-за двери Степан. Это был пароль, который сообщил Степану бандит улыбка при вербовке. В двери образовалась узкая щель. «Перемога все знает», — ответил сиплый мужской голос. Это был отзыв на пароль. Щель в двери стала чуть шире. Степан вместе с Павлом протиснулись в нее и очутились в хате. Синей, сдается, в хате вовсе не было. В комнате чадил тусклый каганец, на окнах висели тяжелые черные полосы ткани, сквозь которые свету было не пробиться. Каганец — светильник в виде черепка, плошки, блюдечко с фитилем, опущенным сало или растительное масло. Посреди комнаты стоял сам Свирид Зеленюк, высокий, сутулый старик с седой бородой и длинными, давно не стриженными волосами. «А, это ты?» — сипло сказал он, обращаясь к Степану Жуку. «Заведующий магазином». «Как же! Слышал, как Евген Снегур спровадил тебя под замок. А ты кто?» — спросил он Павла и в изумлении отшатнулся, потому что узнал участкового. Да и как же было его не узнать, когда его знали все, и в селе, и на хуторах? «Вижу, узнал», — усмехнулся Павло, поиграл винтовкой, затем прошел вглубь комнаты и сел на лавку. «Ну а коль узнал, то принимай гостя. Ставь на стол горилку с салом, ну и все такое прочее». «Не такой ты гость, чтобы встречать тебя горилкой», — мрачно произнес Свирид Зеленюк. «Да еще с оружием. Для чего ты сюда явился?» «Но это ты так говоришь, потому что на самом деле не знаешь, кто я», — спокойным тоном произнес Павло. «Не ведаешь, что у меня в душе». «Сбежали мы из-под стражи», — пояснил Степан. «Лихо сбежали. Он убил ястребка и отнял у него винтовку. Вот я и привел его к тебе, чтобы «Значит, ты переправил нас на болото. Деваться нам некуда. Ищут нас. А коль найдут, то и убьют за того ястребка». Свирец Зеленюк, слушая Степана, лишь кривился. Степан сейчас его почти не интересовал. Ему был интересен Павла Аныська. Было заметно, что старик был в смятении и изрядно напуган. Да оно и понятно. Уж кого-кого, а участкового он у себя не ожидал увидеть. Зачем его приволок этот дурак Степан? Чего теперь ему, Свириду Зеленюку, следовало ожидать? «Ну и что же у тебя в душе?» — осторожно спросил он у Павла. «Гаврила Лоща убили ястребки», — сказал Павло. «Может, слышал?» «Допустим». Все с той же осторожностью произнес старик. «И что же с того?» «Брат он мне», — сказал Павло. «Родной брат». «И это мне известно», — сказал Свирид Зеленюк. «Это многим известно». «Брата моего убили», — повторил Павло. «И выставили его мертвого на позор, чтобы, значит, опознали. А я не могу его даже схоронить. Вот что у меня на душе, старик. Рассуди, много это или мало? Свет там или тьма? А потом меня же и посадили в комору за то, что знался с братом. Он ведь приходил ко мне по ночам с болот. Или ты того не знаешь?» «Что я знаю, чего не знаю, это дело мое, а не твое». Было заметно, что после таких слов Павла у старика исчезла растерянность, и взамен нее появилась уверенность. «Речь не обо мне, а о тебе». «Это так», — согласился Павла. «Потому я и пришел к тебе. Да ты сам рассуди, куда мне было деваться? Разве это не святое дело — отомстить за брата? Разве наши деды нам того не завещали?» Павла помолчал, затем продолжил. «Да и кроме того... Прознали они, что я с Гаврилой общался. Те, которые приехали из города. Ух, ушлые собаки. Да и Евген Снегур ничуть не лучше, а может, еще и хуже. Он-то теперь и вовсе не человек, а будто идол. После того, как сожгли его хутор и побили его родных». «И что ты от меня хочешь?» Старик прошелся по комнате и сел напротив Павла. «Зачем ты ко мне пришел со своим горем? Сейчас у каждого свое собственное горе». «Я за каждого не ответчик», — резко произнес Аныська. «Мне бы с собственным горем разобраться». «Значит, служил им, как верная собака, а теперь?» Старик не договорил, да и не было нужды договаривать эту фразу до конца, потому что и так в ней было все понятно. «А теперь я вроде того раскаявшегося грешника», — невесело усмехнулся Павла, «который ценнее десятка праведников. Слышал такую поговорку?» «Отведи меня на болото, старик. Дай закончим теребить мою душу». «На какие такие болота?» — пожал плечами Свирид Зеленюк. «Не знаю я ходов на те болота. Старый я для таких дел. Меня, можно сказать, и вовсе нет на свете. Я остался там». И старик неопределенно махнул рукой. «Кто тебе сказал, что я знаю пути на болото?» «Он сказал». Указал Павло на Степана Жука. «А иначе я бы с ним и не побежал. Сам бы искал пути». «Ну, он тебе наговорит с испугу», — язвительно произнес старик. «Разве не видишь? Напуганный он. Жить очень хочет». «Я дело говорю», — с обидой возразил Степан. «Разве я что-то выдумал? А тебе мне сказал Стась, который все время улыбается. Так и сказал, на болото только через тебя. И пароль сообщил. А то разве я пришел бы к тебе просто так, наугад, да еще и не один? А насчет моего испуга? И ты бы напугался, если бы тебя посадили под замок». «Оттуда одна дорога, а я не хочу идти по ней. Уж слишком она короткая и страшная, та дорога. Вот я и пришел к тебе». «Ишь, какой ты говорливый!» Тон у старика стал еще извительнее. «Говорю же, с испугу». «Ладно, умолкни, с тобой будет разговор особый. А ты, человече, послушай меня». Он взглянул на Павла. «Вот ты говоришь болото. Так ведь болото — это волчье место, а ты — собака». «Иная собака злее и проворнее волка», — сказал Павло. «Это ты и есть такая собака», — прищурился Свирид Зеленюк. «Ладно», — решительно поднялся со скамьи Павла. «Вижу, не получилось у нас разговора. Что ж, на болото есть и другие пути. Да и болот на свете много, так что извиняй за беспокойство. Да я и пойду. А то что ты боязливый ты, старик, с такими мне не по пути». «Сядь», — резко и властно произнес Свирид Зеленюк. «А если не сяду и шагну за порог, что тогда?» — презрительно произнес Павло Аныська. «Попробуешь остановить меня силой? Ну, попробуй. А вот эту штуку ты у меня видел?» Он поднял оружие и направил ствол на старика. Там в обойме 12 патронов, вернее, осталось 11. Но все равно, на тебя хватит». «Сказано, сядь!» Было видно, что старик ничуть не испугался угроз. «Ишь, какой обидчивый да горячий! А как ты думал, чтобы тебя после твоей собачьей службы да сразу на болото? Нет, сынок, тебя вначале надо проверить, кто ты, да что ты, да зачем. Ты что ли будешь меня проверять?» Оскалился в злой усмешке Павла. «Почему же я?» — спокойно ответил Свирид Зеленюк. «Найдется кому и без меня. Ты подожди здесь пару часиков, а там и увидишь. Да и ты, — он посмотрел на Степана, — никуда не девайся тоже. Вместе, значит, и подождите. А я на часок отлучусь. Да, а ружьишко-то ты бы лучше отдал мне. Ружьишко оно вещь такая, неожиданная вещь». На это Павло лишь энергично помотал головой. «Ну, как знаешь». — спокойно произнес старик. — Не хочешь, можешь и не отдавать. Оно, может, и правильно, что не отдашь. Ждите меня. Я скоро. Старик отворил дверь и шагнул в темноту. — Куда это он? — спросил Степан. Но Павло ничего не ответил. Перехватив оружие поудобнее, он закрыл глаза и прислонился к стене. Нет, он не заснул и даже не думал спать. Он слушал. Но пока что ничего, кроме равномерного шума дождя за стенами дома и болотных вздохов, он не слышал.